Глава третья. С чего-то надо начинать. За пару часов мы с Леной обследовали всю женскую часть городка. Всего пара сотен стандартных домиков и штук 20 небольших магазинов на все случаи жизни, вот и вся зона проживания. Как ни странно, магазины работали, хотя никого из жителей мы не встретили. Похоже, новенькие пока не приехали, а старшекурсники, которые так и не переселились в город, еще на каникулах. Оказалось, некоторые габаритные вещи, относящиеся к обстановке помещений, можно не покупать, а брать в аренду. Так и сделали, прислушавшись к совету одной из продавщиц. Заказав доставку товара к вечеру, мы прошлись по всем обнаруженным магазинам. К сожалению, мужских магазинов тут не оказалось, хотя это можно было предположить заранее. И лично для себя мне ничего приобрести не удалось. Устроители городка не рассчитывали, что тут будет обитать мужчина. Обидно за такую недальновидность. А вдруг девушке понадобится срочно купить подарок для мужчины? В гости же они сюда приходят. Недоработка. Что меня очень обрадовало, так это наличие магазина, торгующего различными комнатными и декоративными растениями. Кроме того, в нем можно заказать товар по каталогу, и что мне еще больше понравилось, некоторые товары из этого каталога хотя бы в одном экземпляре выставлены по витринам. «Эликсирчиками мы тут хорошо побалуемся», Для слабого мага это самые необходимые инструменты обеспечения собственной платежеспособности. Иногда доход от изготовления эликсиров превышает другие доходы волшебника от прямой магической практики. Прислушавшись к совету другой продавщицы, мы по транспортной системе, проходившей женский городок насквозь, и имевший десяток станций с пассажирскими капсулами, проехались в административный центр училища. Здесь, в отличие от жилого района, жизнь кипела вовсю. В наличии оказались огромные магазины, в которых можно оформить заказ вообще на что угодно. Там же обнаружились и мужские, и женские отделы, располагавшие соответствующей продукцией. Мне удалось, наконец, приобрести нужные вещи. Для Лены мы закупились в полном объеме раньше. Себе приобрел пару простых комбинезонов, в которых удобно ходить дома и проводить различные тренировки, а также обычную нужную мелочевку типа шампуня, полотенец и тому подобного. Поскольку куратор по поводу форменной одежды просветил заранее, мы по пути зашли на склад, где один из работников снабдил нас парой тюков курсантской одежды. С тюками ходить неудобно, а доставки у них почему-то не было. Пришлось возвращаться к транспортным капсулам. Вот на станции к нам, точнее к Лене, и прицепились два старшекурсника, вынырнувшие прямо на нас из двери подошедшей капсулы. Не обратить внимания на красивую девушку, стоявшую перед ними, они не могли. «Тим, ты смотри, какие к нам цыпочки приехали! Захватываем, пока на них никто лапу не наложил!» – проорал один из них, буквально вываливаясь навстречу Лене из капсулы. Девушка, почти не раздумывая, нырнула мне за спину. Я кинул ей сообщение на комп. Умница отлично запомнила то, что я говорил. Уход, оценка, отступление. Оно как-то само получилось, набрала она в ответ, обрадованная похвалой. Конечно, чего бы мне не радоваться. Очень хороший навык может лучше закрепиться, если поощрять обучаемого в нужное время. Обычная психология. Меня дома точно так же учили. Второй курсант разглядел быстрее первого, который пялился только на Лену, что перед ними сейчас оказался парень. «Селен, смотри-ка! К ней уже ухажер прицепился из цыплят!» «Ничего, он сейчас от нее откажется в нашу пользу!» Недовольно пробормотал первый, обнаружив помеху на пути. «Иди погуляй немного, пока мы пообщаемся с такой красавицей!» «Ты чего, цыпленок, не понял? Вали отсюда! Ты тут лишний!» Зарычал он на меня, видя, что я не двигаюсь с места. «Так, с этого места поподробнее, пожалуйста. Почему, цыпленок, еще вынужден вас поправить? Я телохранитель этой девушки из клана Акана», спокойно ответил я, а потом повернулся к Лиене и спросил: «Госпожа, он оскорбил вас? Мне его убить?» И, не дожидаясь ответа, опять повернулся к старшекурсникам. При этом отправил ей сообщение: «Подыграй внешнику, я не знаю точно ваших правил поведения». Она поняла, умная девочка. «Нет, Рейн, тебя же учили. Он пока оскорбил лишь меня. За это не карают смертью. Убивают за оскорбление клана. А парень этого пока не делал». С очень серьезной маской на лице и сукаризной в голосе отозвалась Лиена. «Телохранитель из внешников! Сейчас сдохну от смеха! Похоже, на большее денег у клана не хватает!» Рассмеялся этот же первый курсант. Кажется, второй его называл Селен. «Госпожа, а эти слова – оскорбление клана?» Опять беспечно обернувшись к Лиене, спросил я. «Ну, наконец-то! Тормоз! Сколько можно подставляться?» На второй раз рыбка клюнула. Упустить такой удобный миг для удара, или точнее оплеухи, парень уже не смог и попытался ударить по такой заманчивой цели, как повернутая назад голова противника. Собственно, я этого и добивался. По всем сводам инструкций училища, теперь во всем виноваты они. Я слегка наклонился, и когда рука противника пролетела мимо моей головы, а тело по инерции приблизилось на нужное расстояние, нанес всего два незаметных удара одной рукой по нужным точкам. Тело курсанта просто продолжило падение. Пришлось слегка посторониться. «Что это с ним?» — задал риторический вопрос второй курсант, с недоумением глядя на нас, видя, что его друг даже не пытается встать. «Устал, наверное, прилег отдохнуть», – пожал я плечами. Опять обернулся к Лене и сказал: «Госпожа, мы можем двигаться дальше, проблема решена». Затем я спокойно поднял брошенный ею тючок с одеждой и подал девушке. «Ты что, убил его?» – задохнулся курсант, уставившись на меня. «Не напал почему-то, гаденыш, умный». «Ты совсем тупой, не слышал?» – госпожа сказала не убивать. Недовольно огрызнулся я в ответ, и мы с девушкой проследовали мимо в одну из капсул. Курсант не нашел, что ответить, лишь обалдело посмотрел нам вслед, а потом бросился к лежащему без движения приятелю. «Ты его точно не убил?» – взволнованно спросила Лена, когда двери капсулы закрылись, и мы, усевшись в кресло, поехали в женский район, теперь уже в свой дом. «Нет, но последствия будут», – усмехнулся я. «Если начальство достаточно умное, возможно, завтра нам придется с кем-нибудь встретиться. Ну, а если тупое, то мы с ними встретимся где-то через недельку. Это будет небольшой тест на вменяемость здешнего управления». «А что ты с ним сделал? Я ничего не заметила», – заинтересовалась она. Дух просканировал капсулу и дал знак, что прослушки и наблюдения в капсуле нет. Немного повредил его жизненную систему, ничего необратимого. Вот только восстановить владение правой рукой ему даже в реаниматоре не смогут, пояснил я свои действия. «Почему?» – с интересом продолжила она расспросы. Реаниматор восстанавливает лишь текущее здоровое состояние организма, ориентируясь на реакцию головного мозга. А там сейчас немного искаженная картина, и восстанавливаться будет именно она, более подробно пояснил я. Тогда почему ты считаешь, что начальство захочет с нами встретиться? Лечение окажется неудачным, и они попытаются обратиться ко мне, чтобы прояснить, что произошло. Конечно, все происшествие заснято камерами наблюдения, и к нам по факту спора вопросов возникнуть не должно, но разобраться они захотят. А вот шум поднимать вряд ли будут. Внешник без труда положил курсанта выпускного курса штурмового факультета. Зачем им такая реклама? Пояснил я свои выводы. Лена успокоилась. Мы без приключений добрались до своего домика и занялись приведением в порядок комнаты, так как стали прибывать доставки набранных товаров. Койку специально заказал одну, но широкую, на будущее. Лена пока привыкла думать только о себе, поэтому где я буду спать, не задумывалась. Себе купил хороший надувной матрас. На первое время хватит, а дальше видно будет. Кроме этого, в комнату поставили два больших стола для работы и учебы и пять удобных кресел для себя и для гостей. Все постельные принадлежности купили с запасом, поэтому то, что осталось невостребованным, запихнули во встроенные в стены шкафы. Туда же развесили и одежду. Один шкаф достался мне, а три захватила Лена. У нее вещей набралось гораздо больше. Питаться пришлось из синтезатора на кухне. Натуральных продуктов я тут в магазинах не увидел. Будем есть всякую гадость. Конечно, на самом деле продукты из синтезатора мало чем отличались от натуральных по вкусу, а вот по полезности натуральные намного лучше. Они дают жизненные силы, а искусственные всего лишь создают условия, чтобы организм мог сам воспроизводить эти жизненные силы. Это, конечно, рано или поздно сказывалось на износе организма. Но ничего, я думаю, позже мы этот вопрос решим. Вот немного подучусь магии, и многие проблемы исчезнут. К тому же дух знал огромное количество рецептов для синтезатора, чтобы приготовить почти нормальную пищу. Отец, путешествуя по мирам, напридумывал множество таких блюд. Да и я в свое время кое-что под собственный вкус адаптировал. Лена сильно устала, не столько от ходьбы и работы, сколько от новых впечатлений и переживаний, поэтому отключилась сразу, едва добравшись до постели. Пришлось собственноручно раздевать девушку и укладывать нормально на кровать. Сам накачал матрас и устроился рядышком. Открыл, наконец, дневник и принялся практиковаться в магическом искусстве. На одной теории маг не получится. Лишь практические занятия позволяют расширять магические каналы и увеличивать магический потенциал. За время взросления я перечитал многие магические учебники, даже не один раз. И знал магические руны и комбинации не хуже любого специалиста, но практики не имел никакой. Отец не разрешал пользоваться магией, а подвести его я не мог. Да и на самом деле понимал, что занятия с неразвитыми магическими каналами могут, а точнее приводят к их повреждению. Те силы, которые мне до сих пор доступны, это так, капля в море. Только что эликсир какой-нибудь приготовить и не больше. Почти до утра просидел с дневником, выполняя простейшие магические манипуляции. Вампирам спать много не надо, а нашей семейке и подавно сон не нужен. Спим по привычке, чисто психологически требуется. По поводу своего раздевания Лена утром даже не заикнулась. Я тоже не привлекал к этому факту внимания. Наскоро перекусив, мы занялись подгонкой и примеркой новой курсантской формы. Работали не спеша, поэтому растянули процесс почти до обеда. В окно кухни мы наблюдали, как постепенно стал прибывать транспорт с курсантами, но к нам пока никого не подселили. Начальство училища оказалось умным. Похоже, совсем не зря ценят это заведение в ближайших мирах. С тупым управлением хорошего курсанта воспитать трудно. Гости прибыли на планетарном флайере к обеду и приземлились как раз на лужайке под нашим окном. Медблок училища. Заместителя начальника СБ училища по спецчасти Кара Сатоно вызвали в медблок рано утром. «Что такое случилось, что я здесь понадобился?» – спросил он главного медика училища, появившись у того в кабинете. «У нас случилась стычка выпускников штурмового факультета с будущими первокурсниками». Тусклым голосом, грустно уставившись в потолок, отозвался медик. «И как? Откачали первокурсников?» С кривой усмешкой поинтересовался Сатона, присаживаясь к столу. «Тебя удивить? Частично откачали одного штурмовика. Хорошо, второй умным оказался и в драку не полез. А то, боюсь, в этом случае откачивать бы было некого», – удивил собеседника медик. «Событие выглядело весьма неординарным. На выпускном курсе, как правило, все штурмовики уже имеют уровень бойца-рассветника, если не выше. Чтобы уложить одного и предотвратить нападение другого, противник должен иметь более высокий уровень владения силой. Тогда что он делает на первом курсе? О, как интересно, кто это у нас так развлекается?» Тут же заинтересовался Сатона. Происшествие уже по его части. Некто Рейн Леший, на вид весьма молодой парнишка, внешник и личный телохранитель дочери главы одного из кланов торговцев. Может, слышал? Клан Акана. «Весьма оригинально. Такого я что-то не припомню. Парень, внешник и телохранитель у девушки. Похоже, клан весьма своеобразный», – покачал головой Сатона. «Они оплатили учебу внешника вместе с дочерью», – добавил информации медик. «Все интереснее и интереснее. Постой, а это не тот ли клан, что на ножах с половиной воинских кланов?» — спросил Сатона, быстро вспоминая некоторые сведения из информационных каналов. Насколько он помнил, совсем недавно проскакивало какое-то сообщение по поводу дуэли одного из членов торгового клана с воином, и воину здорово не повезло. «Именно тот, зато другая половина их поддерживает», — ухмыльнулся медик. «Ну а при чем тут наше СБ? Раз нет шума, то с этим случаем ты, похоже, и сам разобрался», — с недоумением взглянул на собеседника Сатона. «В том-то и дело, что разобрался. Предъявить этому телохранителю нечего. Парни сами нарывались. Я даже запись несколько раз смотрел, но ничего не понял. Парнишка противника даже пальцем не тронул. Просто тот, как пытался ударить, так по инерции завалился на землю. Факт в том, что у парня после этого падения отказала рука, и реаниматор почему-то восстановить ее работу не может. Такое впечатление, что ранение очень старое и восстановлению в медицинском оборудовании уже не подлежит. Но ведь такого не может быть. Я-то знаю. курсант месяц назад проходил обследование в связи с переходом с курса на курс, и никаких старых ранений у него не наблюдалось. Вот так просто отчислить курсанта выпускного курса в связи с ранением я не могу. Что делать? Ты меня очень заинтересовал. Давай посмотрим запись. Удивленно пробормотал Сатона, устраиваясь в кресле поудобнее. Медик сбросил ему на комп записи с нескольких ближайших к месту конфликта камер. Сатона несколько раз просмотрел все записи, не пропуская ни одной секунды. Ничего. Просто ничего. Даже зацепиться не за что. Не бил парень штурмовика. Просто увернулся и все. Но что-то зудело в голове у Сатона и не давало так просто отмахнуться от этого случая. Что-то подобное когда-то видел или слышал о таких же случаях. Что-то мне напоминает этот случай, только никак не могу вспомнить, что. Поехали к этому парню, задумчиво сказал он медику. Сам хотел тебя попросить со мною съездить для представительства. Если этот парень руку повредил нашему будущему штурмовику, может, он подскажет, как исправить. У меня даже в голову никакие варианты не лезут. Не может такого быть, чтобы реаниматор не мог справиться с простым случаем. Но ведь есть. Сатона вызвал служебный флайер, и они, загрузившись туда с медиком, отправились в гости. Гостей на пороге встретила проинструктированная мною Лена. «Вы что-то хотели, господа?» Холодно поинтересовалась она, спокойно разглядывая посетителей. «Если позволите, хотелось бы поговорить с вашим телохранителем. Я заместитель начальника СБ училища Кара Сатона, а это наш главный медик Рота Рамона. У нас нет к вам никаких претензий, но хотелось бы просто поговорить». «Прошу, проходите», – пригласила девушка гостей и повела их на кухню. «Я там сидел в позе Будды и медитировал. Теперь по-настоящему, без дураков». Когда Сатона вошел в помещение кухни и взглянул на сидящего, прямо на полу очень молодого паренька с идеально красивым, но практически застывшим в медитации лицом, он тут же вспомнил, где видел нечто подобное и где встречал результаты, похожие на удар, парализовавший руку курсанта. Дальше когда-то натренированные навыки сработали на автомате. Безопасник приложил сжатый кулак к груди и потом резко опустил руку вниз, останавливая раскрытую ладонь параллельно полу, почти проговаривая про себя ритуальную фразу: «Моя кровь готова к разговору». Парень быстро поднялся и повторил знак. Только после этого на его лице заиграла легкая улыбка. Ему еще фиолетовых глаз не хватает, но, возможно, их цвет скрывают линзы компа, подумал Сатона. Довольно давно, почти 20 лет назад, он находился на мели, и его занесло на другой конец известного пространства. Он завербовался в отряд телохранителей богатого торговца, осуществляющего опасные, но весьма прибыльные операции в приграничных мирах. Служба оказалась непростая, но очень хорошо оплачиваемая. В одном из миров они попали в ловушку и с трудом оттуда вырвались, потеряв половину отряда. Сатона тогда уцелел, а предстоял рейд в еще более опасное место на краю исследованного пространства. Законы там действовали очень редко и всегда избирательно. Прав зачастую оказывался более сильный. Торговец покрутился, но пополнить отряд охраны не сумел. В наличии не нашлось нужного количества подготовленных профессионалов, и местный приятель купца посоветовал обратиться в небольшую фирму с очень хорошими рекомендациями и нанять там специалиста. Приятель обещал, что больше проблем с охраной не будет. Торговец некоторое время посомневался, очень уж цены в фирме кусались. Но делать нечего. Нанял одного человека, но остатки отряда охраны все равно оставил. Вот тогда-то Сатона и встретился с земляком этого парнишки. Сослуживцы, как обычно, попробовали проверить спеца на профпригодность. Идиоты! Но тогда они этого не знали. Когда очнулись, все тело болело так, как будто его прокрутили на мясорубке, и эта боль держалась часа два без перерыва, а потом как отрезала. Наемник предупредил, что в следующий раз убьет, и они поверили. Они даже не поняли, как он всех вырубил, а ведь они не зеленые новички, и у каждого за спиной не одна сотня опасных операций. Да и сам Сатона в то время уже подбирался к уровню полуденника в бою с применением силы. По сравнению с боевиками в той местности, это как небо и земля. Спец целый месяц сопровождал торговца в путешествиях по пограничным мирам, но больше у них никаких особых сложностей не возникло. Нанятый профессионал решал все вопросы быстро и качественно. В общем, там, где он проходил, после него оставались лишь трупы в различной степени испорченности, и совсем не имело значения, сколько и какой брони на них навешано. Сатона сам своими глазами видел бронированный автомобиль, скрученный в восьмерку. Тела неудачников оттуда доставали, вырезая дыры строительным резаком. Спец отметил хорошую подготовку Сатона и поэтому выделял его из всей команды. Он даже кое-что рассказал о себе и показал несколько приемов. А этот знак приветствия его расы заставил накрепко выучить, поскольку Сатона был самым сильным бойцом в команде. Его земляки в первую очередь убивают самых сильных противников. Если воин захочет отказаться от боя, надо воспроизвести этот знак. То, что мог творить тот спец, выходило за грани разумного. Если парень может хотя бы десятую часть этого, то все равно ему не найдется соперников на планете. Все бойцы любых градаций и уровней для него просто дети, большие дети, и это не только слова. Как-то спец обронил случайно, что с приходом нового патриарха жить стало гораздо веселее, и он тысячу лет так не развлекался, как сейчас, а ведь выглядел мужчина немногим старше этого парнишки. И еще Сатона знал один факт. Эти люди или нелюди, выглядевшие как люди, предпочитают не врать. Они могут не ответить или ответить не полностью, но соврать или обмануть – это для них ущерб чести. Но и услуги у них стоят заоблачных денег. Нанять такого телохранителя для дочери – это очень дорогого стоит. Ну просто неприлично дорого. Откуда такие деньги у небольшого торгового клана? Насколько помнил Сатона, тот спец за месяц работы получил столько, сколько весь отряд вместе взятый заработал бы за 10 лет. Как удалось здешнему торговцу на другой стороне галактики нанять в охрану профессионала такого уровня, остается загадкой. Видно, у него серьезный конфликт с воинскими кланами, и дочь он реально любит и боится за ее жизнь. Это стоит любых денег. Я, конечно, удивился, когда вошедший представитель СБ, с виду очень авторитетный дядечка, увидев меня, сразу просигналил вампирским жестом, что хочет лишь поговорить. Виду я не подал, а прекратил медитацию и ответил аналогичным сигналом. СБшник сразу озвучил сложности, возникшие с курсантом, точнее, с лечением, и попросил помочь. Обращался он очень вежливо, совсем не давил авторитетом и своим положением. Такое общение нужно поощрять. Я без всяких препирательств согласился помочь. Лена сразу напросилась со мною. Ну, куда же деваться от охраняемого объекта? Гости не возражали. Все быстро загрузились во флайер и полетели в медицинский центр. Всего несколько минут полета, и мы оказались на месте. Жаль, что курсантам запрещено пользоваться собственным транспортом на территории училища. Госпиталь впечатлял. Отдельное, весьма немаленькое здание со вполне современным оборудованием, которое можно разглядеть через двери прозрачных боксов. С такими или аналогичными устройствами я уже встречался, когда некоторое время назад выполнял функции представителя фирмы в одной из звездных империй. СБшник куда-то испарился, а медик привел нас с Леной в палату, где лежал недолеченный курсант. Когда мы вошли в помещение, он там находился не один. Возле него сидело двое уже взрослых мужчин в какой-то военной форме. Один из них сразу поднялся и, сделав несколько шагов, остановился перед нами. «Дядя этого недоразвитого тела, Рана Камарона, госпожа, приношу извинения за его поступок, и я прослежу, чтобы виновный понес соответствующее наказание». Чуть наклонив голову, очень вежливо обратился он к Лиене. «Извинения приняты. Я не буду выставлять никаких требований от клана», – величественно кивнула девушка в ответ. «Госпожа позволит ее телохранителю помочь в излечении моего родственника», – также вежливо поинтересовался он у гости. «Рейн, посмотри, пожалуйста, что там с ним», – повернувшись ко мне, попросила Лиена. «Ну, прямо идеальная наша аристократка, принцесса или королева. Достаточно хорошее воспитание, так и чувствуется». Я заметил, мужика ее слова немного удивили, но тот виду не показывает. Наверное, не каждая госпожа будет просить собственного телохранителя что-то сделать. «Иду к болящему». Его парализованная рука лежит поверх легкого одеяла, которым укрыт пациент. Прошелся своей рукой по руке курсанта, незаметно нажав на нужные точки. Каналы жизни в руке восстановились. «Здоров!» – отрапортовал я Лиене и опять пристроился у нее за спиной. Дальше немая сцена. Курсант недоверчиво поднимает руку и вертит ладонь перед собственным лицом. Ошарашенные родственники и медик переводят взгляды то на меня, то на Лену. «Я еще вам нужна?» – величаво прерывает молчаливую паузу девушка. «Нет-нет, вас сейчас доставят обратно», – сразу засуетился медик. Он проводил до самого флайера и приказал пилоту отвезти нас обратно, что тот и сделал. Только войдя в комнату, Лена сбросила с себя напряжение и спросила: «Что ты там сделал?» «Восстановил токи силы в руке. Она же физически в полном порядке. А ты выглядела выше похвал. Просто звездная принцесса какая-то. Молодец, так держать». Похвалил я ее. «Скажешь тоже, принцесса?» Покраснела и засмущалась девушка. «Ну, не скажи. Впечатление произвела убийственная. Настоящая принцесса. Я даже уверен, они нас с тобой до сих пор обсуждают», – усмехнулся я и был, наверное, прав. «Такое представление получилось! Класс!» Больничная палата. После ухода непонятной парочки в палату вошел Сатона. «Кара, что это было?» – спросил его Камарона, дядя курсанта. «Если бы я вас не предупредил, и вы полезли бы к ним с претензиями, стало бы очень больно, и ты просто не представляешь, насколько больно. Извини, но большего сказать не могу». «Он прав, Раяна. Этот внешник очень опасен. Где парня готовили, не знаю, но его уровень владения силой даже выше моего. Я лишь почувствовал что-то, когда он трогал руку твоего родственника, но так и не понял, что», – поддержал безопасника друг Кара и его начальник Сантино Гана. «Более чем прав», – покачал головой Сатона. «Мой вам совет. Ни в коем случае не переходите дорожку этому парню. Не дай силы с ним что-то случиться. Последствия могут быть катастрофические». «И чем это грозит?» – поинтересовался курсант, про которого все забыли. «Не вам и даже не вашему клану», – хмуро отозвался Сатона, – «а всем нам. Рано или поздно об этом узнают его родственники и придут». «И что произойдет?» – стало интересно и майору Гана. «А вот тут возможны варианты, которые я вам просчитать не могу. У них какая-то непонятная психология. Разброс в ответных действиях может быть широк. От уничтожения лишь виновников до зачистки всего клана. А если за него кто заступится, то и всех остальных вместе взятых». «Мне кажется, или ты их боишься?» — подозрительно посмотрел на безопасника майор Гана. «Да дрожи в коленях», – тряхнул головой Сатона. «Вы их не видели в действии. Я видел. Вы думаете, перед вами молодой парнишка? А вот и неправда. Это полный батальон нашего штурмового десанта со всеми средствами усиления, и это как минимум. Он придет один, и ваш батальон гарантированно умрет. А вот умрет ли парень, совсем не факт. И это анализ без вариантов». «Впечатляет», – почесал затылок майор. «Врать нам тебе нет смысла. Весьма впечатляет. И что посоветуешь?» «Собираюсь дружить изо всех сил и вам того советую. Это такие отморозки, что для них предела не существует. Один человек перед ним или армия. Им просто все равно. Они будут уничтожать всех по одному или пачками, но армия закончится быстрее, чем им это надоест. Честно говоря, я просто безумно рад, что его родственники живут слишком далеко, на другой стороне галактики. Если начнем им вредить, они посчитают нас опасными. Боюсь, в этом случае мы все не выживем». «Что-то ты нас совсем запугал», – усмехнулся Камарона, подозрительно поглядывая на Сатона. «Я запугал? Да силы с тобой, даже не начинал. Просто предупреждаю. Если начнется серьезная заварушка, хватаю семью и прячусь как можно дальше отсюда. Мне еще хочется пожить. А что решите вы, это ваше решение. Свое видение проблемы я высказал». «Значит, советуешь подружиться? Что же, будем иметь в виду твое мнение. Я тоже считаю, конфликт раздувать не нужно. Все-таки реально виноват наш Аболтус. Ты слышишь, Селен? Если не наладишь нормальные отношения с этой парочкой, после выпуска такую дыру с дерьмом найду. Ты оттуда у меня не вынырнешь. Задумчиво произнес Камарона, но смотрел он при этом на курсанта. «Да понял я, понял, и друзьям скажу этих не задевать», изо всех сил закивал головой курсант. Из разговора старших он узнал, что парень на самом деле телохранитель высокого уровня, и ему реально повезло выйти без потерь из этого неприятного положения, в которое завело собственное самомнение. Особо в комнате дел не осталось. Все уже готово к учебному процессу. Решили еще раз прогуляться по улицам. Народу реально прибавилось. В основном, конечно, женского, но и мужчины стали встречаться. В основном, как и я, они помогали закупаться своим спутницам, но вряд ли будут здесь жить. Мы с Леной не спеша под ручку прогуливались по магазинчикам. Когда покинули один из парфюмерных магазинов, Лена вдруг спросила: «Рейн, послушай, а почему от тебя всегда идет запах леса?» «И когда ты это почувствовала?» – посмотрел я на девушку. «Есть у меня такое свойство. Давно под наблюдением тети Литты изучал стойкие парфюмерные эликсиры и попутно испытывал на себе. Самый приятный для меня и сестренок запах с того времени так и остался». «Ночью», – смутилась она и слегка покраснела, – «захотелось посетить одно место, вот и проснулась, а сейчас среди этих запахов вдруг вспомнила». «У нас в мире есть наука, которая позволяет создавать различные эликсиры на все случаи жизни. Один из разделов посвящен запахам. Мы создаем специальную настойку, которая содержит нужный запах. Применяем, и этот аромат может держаться годами на человеке или какой-нибудь вещи. Моим сестренкам нравился запах леса. Вот я и сделал такой эликсир», – пояснил я девушке. «Ты сам создал?» – удивленно распахнула глаза Лена. «Ничего сложного», – пожал я плечами. «Даже для мыслящего, обладающего минимальными магическими способностями, процесс создания такого эликсира очень простой, если знаешь, как делать». «А мне можешь сделать что-то подобное?» – загорелась желанием она. «Ну как можно отказать такой симпатичной просительной физиономии? Придется соглашаться». «Какой запах ты хочешь?» – тяжело вздохнул я, предполагая трудный вечер. «А какой можно?» – выхватив у меня свою руку, Лена радостно захлопала в ладоши. «Любой!» – опять вздохнул я, накидывая еще пару часов на работу. «Можно запах моря?» – поинтересовалась она. «Моря, они разные бывают», – усмехнулся я. «Имелся опыт знакомства с различными водоемами. Некоторые имеют весьма противный запах». «Ладно, сделаю подопечный запах моря, какой мне нравится. Если что, потом изменю». Мы развернулись, и я повел Лену в магазин, где продавались комнатные и декоративные растения. Предполагая примерное развитие дальнейших событий, пришлось закупать кучу зелени. Потратился сразу почти на 2000, учитывая предыдущие покупки, 5000 с карточки пропало. За 2 дня официальный личный запас средств просел наполовину, но привлекать к тратам деньги Лены посчитал неправильным, да и деньги – это всего лишь один из ресурсов. В конце концов, я же могу снять нужную сумму с моего имперского счета. Оплатив срочную доставку, рванули домой. Там принялись расставлять растения по комнате и по кухне. В чужие еще пока пустующие комнаты мы не совались. Учитывая совместимость аур растений, расставил все как положено. Шестая мать и не такому учила. Мучила до тех пор, пока не научился нормально сочетать растения в саду, к как будто я эльф какой-то». «А ничего так, красивенько и уютненько получилось». Осмотрев комнаты после всех работ, Лена лишь ахнула. Из обычного голого коробка получилась уютная лесная обитель. Результат завораживал. Еще бы не завораживал. Эльфийская магия опосредованного влияния во всей красе. Девушка пару минут не могла выйти из транса. «Как у тебя это чудо получилось?» Чуть слышно прошептала она, все еще продолжая рассеянным взглядом скользить по стенам. «Не у тебя, а у нас», – поправил я. «Пусть сразу привыкает мыслить за двоих». «Пусть у нас, но как?» Широко открытыми глазами уставилась она на меня. «Пришлось опять сдаваться. Меня учили. Учили обставлять растениями комнаты?» Еще шире раскрывая глаза от удивления, спросила девушка, хотя, казалось, шире уже некуда. «Нет», – обреченно со вздохом покачал я головой. «Правильно использовать силы растений». Вздыхал я обоснованно, поскольку потом пришлось читать целую лекцию по поводу совместимости растений и их аур. Монолог занял добрых 2 часа. Слушательница воспринимала информацию с открытым ртом, боясь перебить рассказчика. Когда мы поужинали, Лена повторила вчерашний прием, то есть добралась до койки и мгновенно выключилась. И если бы притворилась, я бы понял, но ведь не притворялась, просто отключилась. Пришлось повторять вчерашний подвиг, раздевать девушку и нормально укладывать в койку. Ее доверчивость ко мне озадачивала. Возможно, это сказывается наше влияние друг на друга, как мага и его якоря. Почти вся остальная ночь у меня ушла на отработку различных магических приемов и создание заказанного эликсира запаха. Собственно, подходящую руну я помнил, вот только намучился создавать ее из аур доступных растений. Повезло, закупил достаточный запас зелени. Под утро все-таки поспал пару часиков. Проснувшись, пошел искупнуться в душе и по-быстрому приготовил завтрак на синтезаторе. Растолкав сонную Лену, сгрузил на нее большое полотенце. «Двигай в душ, нужно хорошо обмыться, а то запах на кожу ляжет волнами». «Ты уже сделал!» – радостно воскликнула девушка и, мигом проснувшись, метнулась в душевую, едва успев прикрыть свои прелести. «Вот же, что делают с нами наши желания? Это она еще не знает, что ее ожидает». «Что дальше?» — спросила Лена, окончив обмывание и высунув голову из двери душевой. «Топай сюда и лезь на кровать. Будем запах накладывать», — приказал я. «Как сюда? Я же раздетая», — заволновалась девушка. «А то я тебя такой не видел», — нахально ухмыльнулся я. Рожица, высовывающаяся из дверей, покраснела до корней волос. Мне даже из комнаты это было отлично видно. «Тогда на мне трусики были», – заупрямилась девушка. «Запах хочешь, тогда иди сюда. Это же тебе надо», – недовольно проворчал я, вроде и не настаивая. «Ладно, но ты пока отвернись», – попросила Лена. «А что я? Мне не трудно». Она проскользнула мимо меня и в полотенце улеглась на койку. «Ну да, такая наивная». Быстро сдергиваю с нее эту тряпочку и переворачиваю на живот, пока не опомнилась. Потом, как и при массаже, устраиваюсь на попке и начинаю втирать эликсир в спину. Подопечная вначале трепыхалась и попискивала под моими руками, потом успокоилась и отдалась процессу. «Ну, чувствую же, что нравится. Так чего дергаться? Вот не понимаю я женщин. Ну, видел же ее почти голой, те трусики ничего не скрывали. Нет же, надо поупираться». Качественно нанеся раствор на кожу от шеи до пяток, перевернул девушку на спину и занялся передней частью тела. Она, красная от смущения, лишь закрыла глаза. «Нет, дорогая, до эротики нам с тобой еще идти, идти, так что потерпи». Аккуратными, почти воздушными движениями втер раствор по всей открытой коже и накрыл тем же полотенцем. «Уже все?» – раздалось из-под него. «Нет, потерпи немного, лежи спокойно, сейчас раствор впитывается в кожу и вступает в реакцию с клетками», – объяснил я, мягко пресекая ее попытки ворочаться. «А что будет потом?» – тут же поинтересовалась она. «Потом, минут через 20, кровь разнесет клетки по всему организму, и как только они будут попадать в поверхностный слой кожи, то проявится сохраненный запах». Озвученное время девушка лежала больше не шелохнувшись. Я просто сидел рядом и в медитации разбирался с магией. Когда время вышло, быстренько сгреб Лену вместе с полотенцем и утащил в душ. Там поставил под мощную струю воды и хорошенько обмыл это дрожащее тельце. Остатки эликсира необходимо удалить, иначе запах потом будет смазываться. Подопечная даже не пискнула, но глаза все равно закрыла. Вот же девушки! Окончив процедуру, завернул ее в другое полотенце и выставил за дверь, поскольку сам заделался в эликсир с головы до ног и комбинезон промочил водой до нитки, пока занимался с этой особой. Когда выбрался из душа в сухой одежде, на меня налетел и повис вихрь в лице упомянутой особы. «Мне так понравился запах! Это просто чудо какое-то! Лена даже ухитрилась меня расцеловать!» Пришлось бросать на пол мокрые вещи и полотенца и подхватывать девушку, и так висящую на мне. «Научи меня делать такие вещи, это же нереально, просто сказка какая-то!» – радостно прошептала она мне в ухо. «Нет, ну что тут сделаешь?» «Пришлось обещать». Немного постояли, пообнимались, надо идти подкрепляться, а как не хочется такую красотку с рук отпускать. Да и ей, видно, понравилось, вон как жмурится у меня на плече. Ладно, еще не вечер. Похоже, очередной этап отношений пройден. Донес ее до кухни, устроились за столом и прикончили приготовленный завтрак. Она даже вкуса не распробовала, смела со стола все, что там находилось. Это вполне объяснимый эффект. Даже небольшая перестройка организма все же требовала много энергии. Едва привели себя в порядок, как нам на компы пришло сообщение, что ожидается прибытие гостей, точнее соседей. Через несколько минут к дому подкатила транспортная тележка, и следом за ней подошли наш куратор и три девушки в сопровождении молодой женщины. Мы вышли за дверь их встречать. «Это ваши соседи Лионелла Акана и ее телохранитель Рейн Леший», указав на нас, сообщил спутницам куратор. Потом он представил новеньких. Одну девушку, ту, что имела молоденькую телохранительницу, звали Кина Рамона, ее сопровождающую Лай Мирана. Вторая пара состояла из девушки Регаты Юна и более взрослой телохранительницы Шины Гана. «Больше у вас соседей не будет», – обрадовал нас куратор. «Мужчина-телохранитель, да еще внешник», – презрительно фыркнула Мирана. «Не зуди, Лая. Дядя сказал, что этот парень недавно запросто завалил рассветника со штурмового факультета, причем с выпускного курса», – беззлобно одернула хозяйка-телохранительницу. «Все равно, нанимать для девушки-телохранителя мужчину, да еще внешника, это пошло», – еле слышно проворчала недовольная охранница. «Не обижайтесь на нее», – улыбнулась ее хозяйка. Меня можно звать Кино, а ее Лая. Она происходит из клана потомственных телохранителей, поэтому недовольна, что некоторые люди выбирают себе в охрану внешников и отнимают у ее клана законный заработок. Все равно ваш отец поступил весьма оригинально, хотя я его тоже не одобряю, но чужое мнение нужно уважать. Меня можете называть просто Регата. Моя подруга, а заодно охрана и учительница, отзовется на имя Шина, слегка поклонившись, произнесла вторая курсантка. Вот и познакомились, довольно произнес куратор. Посмотрев на девушек, он добавил. «Думал, вы устроите бурю, когда узнаете, что с вами в одном доме будет проживать мужчина». «А что бунтовать? Не мы же будем жить с ним в одной комнате. Если его хозяйка не возражает, то я точно возражать не буду», – пожала плечами Регата. «Мы еще посмотрим на его поведение», – буркнула Лая, совсем не одобряя выбор такого телохранителя. «Вот и хорошо. Вы пока обживайтесь, а я побежал. У меня сегодня еще много работы», – сообщил куратор и быстренько исчез из поля зрения. «Что стоим? Заходите. Это теперь и ваш дом», – улыбнулась Лиана девушкам и повела их за собой. Те, похватав вещички с транспортной платформы, гуськом двинулись за ней. Я быстро смылся в нашу комнату, чтобы своим присутствием пока не раздражать соседок. До меня лишь донеслись восхищенные восклицания, когда гости добрались до кухни. Вид утопающего в зелени помещения очень их удивил и порадовал. Мне с помощью Лиены удалось создать шедевр удачной обстановки, конечно, по местным меркам. За такую работу шестая мать и побить могла, но все-таки у меня имелись убедительные доводы в защиту. Выбор растений слишком мал для качественного дизайна помещения в эльфийском стиле. Всю заслугу в обстановке кухни Лиана, естественно, приписала мне. Девушки сначала не поверили, но после того, как она поклялась силой, что обстановку планировала Рейн, пришлось верить. «Он, кроме телохранителя, еще и дизайнером подрабатывает», продолжая по инерции злиться, раздраженно прошипела Лая. «У него есть куча других достоинств», без обиды усмехнулась на этот выпад Лиена. «Может, он еще и спит с тобой?» поддела ее неугомонная собеседница. «Конечно, а как же иначе он может меня охранять ночью?» невинно захлопала глазами Лиена. Девушки удивленно уставились на нее, не находя слов. «Ах, вот вы о чем подумали!» – сплеснула руками Лиена, оценив со стороны собственное неоднозначное высказывание. «Ну разве можно думать о таком воспитанным девушкам? Как не стыдно! Он на самом деле спит со мною в комнате, но на отдельном матрасе рядом с кроватью». В общем, она слегка отомстила за их начальное негативное отношение ко мне. «А как ты раздеваешься при нем?» – заинтересовалась Регата. «Я при нем не раздеваюсь», – усмехнулась Лена, а потом хитро поглядела на соседок и добавила: «Он меня сам раздевает». 2-0 в ее пользу. Глаза у соседок выглядели намного больше обычного состояния. С весьма задумчивым видом сожительницы разбрелись по комнатам. Соседнюю с нами заняла Кина со своей телохранительницей Лаей, а обе комнаты напротив достались Регате и Шине. По такому разделению никто не возражал. Лена сразу посоветовала девушкам, где лучше заказать обстановку, пояснив, что они с Рейном уже досконально все разведали. Чтобы не спать на полу, те быстренько покидали вещи в шкафчике и разбежались по магазинам.